Глава 29. Принципы и попкорн. Хотите иронии? Будет вам ирония. И вампиры. В эту среду я отправился в кино, решил посмотреть необыкновенно страшный фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом. Сюжет в двух словах заключается в том, что главный герой остался единственным живым человеком в Нью-Йорке, а возможно и во всем мире, после того, как эксперимент по лечению рака генетически модифицированным вирусом кори пошел наперекосяк. Вирус убил 90% населения Земли, а всех остальных превратил в кошмарных мутантов-вампиров. Днем они собираются в группы, так называемые «рои», прячутся в подвалах заброшенных зданий, тяжело дышат и выглядят чрезвычайно страшно, а ночью они толпой вырываются на улицы и бегают до утра с криком и воем. Да, еще они едят людей. Выглядит очень жутко. Как раз в тот день я закончил книгу, кроме этой, последней главы, конечно, и поставил последнюю точку. И фильм должен был стать моей наградой за сделанную работу. Так как я мужчина, и у меня мужской подход к управлению временем, который заключается в том, чтобы тянуть до последней минуты, а потом напряженно работать, чтобы закончить срок. Я провел последние 8 недель бок о бок с подростками и жил и дышал их поведением и всеми остальными вещами, о которых вы только прочли. И вот здесь вступает в игру ирония, потому что после 8 недель одних только подростков это был мой первый вечер без них. Это был мой первый вечер, когда мои мысли могли, наконец, быть свободны от плена подростковых причуд и капризов. И вот я пошел в кино посмотреть фильм, которого с нетерпением ждал с того момента, как увидел самый первый триллер. И именно в эту ночь из 20 зрителей кинотеатра 17 человек были младше 17 лет. Они собрались в небольшие подростковые раи и продолжали хихикать и болтать на протяжении всего фильма. Эти раи не были страшными, но чертовски раздражали. Я почти уверен, что в первый же свободный вечер после 8 недель работы над книгой о подростках я оказался окружен надоедливыми подростками, и это вполне можно расценивать как иронию. Особенно веселым было непрекращающееся шиканье среди подростков. Когда кто-нибудь начинал «шш», ему отвечал другой «шш», и это продолжалось снова и снова и снова. Это ужасно забавно. Поначалу я старался держаться молодцом. Я пытался сказать себе, что они просто подростки, ведут себя как подростки, весело проводя время со своими друзьями. «Да брось», — ругал я себя. Ты, как никто другой, должен понимать их. Ты только что написал о них целую книгу, ради всего святого. Они просто молоды, так что отстань от ребят, а? Да, если не учитывать, что все, чего я хотел посмотреть, фильм «В тишине и покое». Одна группа, которая сидела прямо передо мной, была самой громкой и раздражающей. 3 девочки и 4 мальчика. Никому еще и 15 не исполнилось. Я заметил с некоторым профессиональным любопытством, что они... все хихикали во время пары особенно грустных сцен. «Незрелые миндалины и слабая префронтальная кора», — бормотал я себе. Но даже такие профессиональные наблюдения не смогли сдержать чувство бескрайнего долбанного раздражения, которое нарастало. Я сидел и мучился, и вдруг... до меня дошло. Все это время я писал про подростков. Я должен знать, что делать. Нужно только пройтись по простому плану. Итак, когда же все пошло наперекосяк? Ну, я просто сделал их проблему своей проблемой. И как можно улучшить ситуацию? Если бы они просто заткнулись ко всем чертям, я бы смог насладиться этим треклятым фильмом. Как добиться желаемого? Очень просто. «Мне ведь не кажется», — прошептал я своей жене, — «они действительно чертовски шумят?» Она кивнула. «Да, шумят». «Точно», — сказал я, вскакивая с места. Жена пыталась схватить меня за руку, угадав мои намерения, но, к счастью, промахнулась. Я прошел уверенной походкой спецагента на задании, человека, в котором нет ни капельки большой Джесси. Я приблизился к группе сзади, решив выскочить на них со второго ряда, потому что так эффект неожиданности и зловещая атмосфера будут играть мне на руку. Я выбрал для атаки центр маленького хихикающего роя. «Эй!» — сказал я голосом, который обычно приберегает для подростков-отморозков. «Я заплатил 25 баксов не для того, чтобы послушать вас, ребята, так что не могли бы вы заткнуться?» Вопросительный знак был не нужен, потому что это был не вопрос. Сказав свою реплику, я вернулся на свое место и наслаждался оставшейся частью фильма. В тишине. Не слишком мягко, но и не слишком строго. В основном не слишком мягко. Конец книги. Апрель 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Мария Балкина.